Пригороды Финикса, штат Аризона. 15 июня 2010 года. Ну, и что теперь? Хороший вопрос. Сейчас мы стояли между двумя складами, прикрытые с двух сторон и невидимые с дороги. Я с пулеметом устроился на крыше Хаммера, а Питер и Энджи перетаскивали часть запасов из Хаммера в Рейндж-Ровер, чтобы, если нам придется оставить одну из машин, нам не лишиться разом еды или патронов или гранат. Груз должен быть распределен по машинам равномерно. А вопрос и в самом деле хороший. «Слушаю ваше предложение», — сказал я, потому что я сам толком не представлял, что делать. «До форта Брегга еще надо добраться». «Может, обратимся к властям?» Неуверенно сказала Энджи и тут же прикусила губу, поняв, что сморозила глупость. «Каким властям?» — устало сказал я. «Власть сейчас ублюдки с автоматами, типа вот этих вот местных отморозков, которых мы раздраконили час назад. Никакой власти, похоже, не осталось. Города кишат одержимыми, а они на выборы не ходят». «Слушай», — сказал Питер, — «а может нам...» «Что?» «Может нам найти какое-нибудь укромное место, такое, чтобы со всех сторон все просматривалось и простреливалось, а?» Я задумался. «Идея на самом деле хорошая. Найти какую-нибудь пустую ферму и занять ее, благо пустых ферм сейчас много. А хозяева их либо не предъявят претензии землезахватчикам, либо попытаются их сожрать. Но нами подавится». «И где ты предлагаешь искать эту ферму?» Начал я, и тут вдруг меня осенило. «А почему бы мне не поехать домой?» «Да-да, элементарно, домой». «Коли уж об этом пошла речь, расскажу немного про себя. Из армии я уходил нехорошо. Не то, что меня с позором выгнали из вооруженных сил, совсем нет. Просто, в общем, в Ираке делалось много чего такого, за что можно было предстать перед военным трибуналом и попасть в Левенуорт. Известная военная тюрьма США. Примечание автора. На пожизненное. Терпел я, терпел, и в конце концов сказал «достаточно». Кое-кому из Пентагона это очень не понравилось, и на одной из военных баз чуть было не произошел несчастный случай. Вернее, он произошел, но не со мной, а с двумя военными полицейскими, которые очень хотели, чтобы он произошел со мной. Прямо никак угомониться не могли. Тогда сложилась очень поганая ситуация, предельно поганая. Личный состав части, где я служил, и ее командование, а это были силы специального назначения, примерно представляли, что происходит. Они понимали меня, то, что я делаю, и были на моей стороне. Люди в Пентагоне, которые очень хотели решить проблему со мной раз и навсегда, прекрасно понимали, что законными методами это сделать нельзя. Незаконными предельно сложно, как показал недавний несчастный случай с двумя их агентами. Да и я был настороже. Кроме того, дерьмо уже переполняло толчок и могло в любой момент выплеснуться наружу, на страницы газеты, на экраны телевизоров. И тогда было принято решение. Я ухожу из армии, якобы по состоянию здоровья, мне выплачивают все боевые, которые скопились за время моей службы в Ираке, и платят пенсию, разом за 20 лет вперед. В свою очередь, я забываю раз и навсегда про те темные дела, что творились в Ираке и его окрестностях. Сделка баш на баш, как говорится, и обе стороны довольны друг другом. Получив кучу денег, я элементарно растворился среди американских обывателей. Первым делом я поменял фамилию. Делается это очень просто. Берутся некрологи какой-нибудь захолустной газетенки. Нужен некролог ребенка, умершего или погибшего в очень раннем возрасте. Затем берется книга церковного прихода и находится запись о дате рождения этого ребенка. Дальше в местный сити-холл. Мэрия. Отправляется запрос на выдачу копии свидетельства о рождении. В принципе, чиновник должен проверить запрос, в том числе и по записям о смерти. Но в 99% случаев он этого не делает. После получения свидетельства о рождении на этого человека получаются водительские права, основной в США документ, удостоверяющий личность, карточка социального страхования, открывается счет в банке и так далее. Вот и готова новая личность. Такой фокус я проделывал дважды. По одному из документов с простой фамилией Маршалл, с двумя «Л» на конце, а не с одной, обращаю ваше внимание. Я получил работу помощником шерифа. Настоящее мое имя было Алекс Маршалл, с одной «Л» на конце. К своему вымышленному я добавил всего одну букву. Мелочь, но при поиске с использованием компьютерных систем меня уже было не найти. И в то же время, если меня где-то поймают за руку, объяснение элементарное. Какой-то клерк-идиот просто поставил лишнюю букву на конце моей фамилии при выдаче документов, а я и не заметил. Спасибо, сэр, вы меня очень выручили, а то я и не замечал ошибку. Проблема была не во мне. Проблема была в Питере, его явно должны были искать. Но пока эти идиоты разберутся, пока проверят данные, а связь с жопой гавкнула, равно как и система правоохранительных органов в целом, и просто прозвонить по списку полицейские участки и попросить проверить тех или иных людей уже невозможно. Времени много пройдет, а возможно и вообще проверить не удастся. У меня есть предложение. Сказал я. «А не заехать ли ко мне домой для начала?» «В смысле?» Брат вытаращился на меня. «Это же через всю страну пилить». «Да», — забыл сказать. «Когда я получил деньги, цены на недвижимость упали ниже плинтуса. И тут я такой красивый, с кучей наличных и не нуждающийся в банковском кредите». А мне с детства хотелось иметь собственный угол. Не мотаться по военным базам и офицерским домикам. Вот я и купил не такую уж и большую, зато очень уютную квартирку в Нью-Йорке. Но жил я не там. Причем тут Нью-Йорк? Я разве там служу? Приглашаю вас в обитель порядка в нашем нынешнем суетном, беспокойном и стреляющем мире, великий штат Техас, где я и служу заместителем шерифа. На самом деле в Нью-Йорке я практически не бывал, квартиру сдавал. Устроился я по рекомендации в Северном Техасе в маленьком городке Диккенс. Там я работал помощником шерифа. Работенка не бей лежачего, сельскохозяйственный захолустный район. Граница с нелегальной миграцией и преступностью далеко. Там же купил небольшое, всего на 500 акров ранчо. В кредит. И платить, кстати, кредит, как я понимаю теперь, некому и незачем. Ура! Короче, есть в Северном Техасе маленький и уютный городок Диккенс, где живут добрые, но в то же время вооруженные люди. И зачем вламываться в чужое ранчо, когда у меня там есть свое? «А нахрена мы тогда сюда ехали?» — вытаращил глаза Питер. «Это же надо обратно, через всю Седону ехать!» «Вот именно!» — подмигнул я. «Навестим заодно старых друзей. А потом встанем на сороковую дорогу и вперед. Приедем, отсидимся пару дней, поймем, что делать. И вперед».